быть всем, что может пожелать покупатель. Оказалось, что Sun имеет успех в изложении концепции веб-сигнала среди многих людей, чьи оценки наиболее значимы для компании. Например, консультант Renaissance Strategy Рольф де Вегт говорит: «Телекоммуникационные компании – наиболее придирчивый покупатель с точки зрения надежности. Именно в этой сфере Sun является реальным лидером рынка». Две трети преимуществ Sun заключается в маркетинге. Покупатели говорят, что покупают продукцию этой компании, потому что чувствуют, что она не подведет. Это определенно является бальзамом на душу руководителей Sun. Но такое мнение, к сожалению, не распространилось на западное побережье Америки, где преобладает Microsoft. На корпоративном веб-сайте компании под заголовком dot.trad.com, который подразумевает состояние войны, которую ведет Скотт МакНилли с Microsoft, появились следующие слова. В рекламе Sun претендует на лидерство в системе надежности и более надежно, чем Windows. Реальность. Большинство покупателей, такие как Quad.com, переключаются от Sun к платформе Microsoft Windows, потому что они предлагают большую надежность. Но редмондская компания не стала первой в состязании по надежности Sun Microsoft. Более года назад Билл Джой сравнил надежность персонального компьютера с надежностью самолета, замечая, что, согласно расчетам Newsweek, в том, что ваш ПК ломается и стирает необходимую информацию, к сожалению, нет ничего необычного. Однако несчастные случаи с самолетами, к счастью, довольно редки. Кроме того, в случае катастрофы начинается расследование, в результате чего часто происходят изменения в системе. Это то, к чему нам следует стремиться, говорят основатели и лидеры компании Sun, по-прежнему утверждая, что такая цель достижима только при условии, что сеть – это компьютер. С компьютерными возможностями, почти полностью сосредоточенными в серверах, любое устройство клиента гораздо проще и почти неуязвимо для сбоев и других неполадок, которые выводят его из строя. Более того, возможность диагностировать и ремонтировать устройство клиента может быть заложена в сервере. Возникшие проблемы могут быть обнаружены и устранены еще до того, как пользователь обнаружит сбой. Для иллюстрации этих возможностей телефон является хорошим примером, говорит Эд Зандер. Мы не помещаем главный рубильник в ваш дом. Мы не помещаем в ваш дом энергетическое устройство для получения электричества. Нам нравится наша модель телефонного гудка. Она безопасна и надежна. Основная мысль и ее воплощение в жизнь заключаются в том, что главные представители компании Sun постоянно расширяли область распространения продукции на, возможно, большую территорию. А почему бы и нет, если их идея – это мир, в котором система Sun продолжает работать в интернете? Кажется, эти системы займут место, которое в действительности не будет очень отличаться от места, занимаемого в волшебной стране волшебником Оз. Только управление не в руках волшебника, а, как назвал МакНилли, в ведомстве большого сетевого рубильника. Мы можем создать почти любой вид прикладных программ или характеристик веб-сигнала, которые вы можете себе представить, говорит МакНилли. Наша цель 4А. Anyone, anywhere, anytime, in any device. Любой, везде, всегда, на любом устройстве. Но только не любой продавец. В роли большого сетевого рубильника будет сервер компании Sun, загруженный операционной системой Sun Solaris, языком программирования Java и всем остальным фирмы Sun. МакНилли так поясняет свое расположение к модели, схожей с Microsoft. «Как формировались телефонные компании?» – спрашивает он себя. Они не покупали чип у Intel, операционную систему у Microsoft, каталог у Novell, базу данных у Oracle SAP Tivoli, а память у AMC. AT&T никогда этого не делала. Не делала этого до сих пор и Sun, поскольку ее серверы доминируют на рынке высокомощных серверов, необходимых для того, чтобы помочь компаниям работать со своими веб-сайтами. Стремясь, чтобы ее веб-версия стала тем, чем AT&T и IBM были раньше, Sun стала надежным выбором в большей степени, чем была IBM. По словам Дэвида Кирпатрика в интервью Fortune, Sun сейчас в той же лиге, что и Microsoft, Intel, Dell, Cisco, Oracle, AMC и, конечно, IBM, одна из знаковых компаний, совершившая глобальные изменения на компьютерном рынке. Для покупателей Sun характерна верность компании, что больше всего ассоциируется с IBM. Convergys, компания, обеспечивающая счетную службу Telecom, является одной из тех, кто выбирает службы Sun для обработки около 13 миллионов телефонных записей каждый день. Sun способна работать как с самыми мелкими, так и с самыми крупными покупателями, говорит вице-президент Convergys. Всем остальным, кто еще не обратился к веб-сигналу Sun, Эд Зандер советует. Если вы работаете с компьютером, подумайте о поисках надежного партнера, который поможет вам в вопросах, выходящих за рамки вашей компетенции, и поможет донести преимущества работы в интернете до ваших покупателей. И что наиболее важно, вам следует определить место вашей компании в работе на рынке, где веб-сигнал будет эквивалентен телефонному гудку или даже будет его превосходить. А вот оптимистичное замечание Макнилли. Мир движется с нами в одном направлении с огромной скоростью. Наша самая большая проблема в том, чтобы не отстать от него. Резюме. Быть более надежным, чем телефонный гудок. Представители Sun создавали репутацию своей компании, постоянно ассоциируя ее с позитивными образами других легендарных компаний. Чтобы достичь этого, они постоянно стремятся. Первое. Создавать модели, идентичные образцовым. AT&T была знакома миллионам американцев, всегда готовая поддержать и надежная, как родная мать. IBM всегда была надежной ставкой для корпоративного покупателя, который хотел быть уверенным, что делает наилучший выбор. Лидеры Sun используют любую возможность, чтобы подчеркнуть свою связь с этими суперзвездами. Второе. Быть всем, что пожелает покупатель. Вы становитесь надежными в глазах покупателей, когда они полагаются на вас и получают все, что хотят. Достигайте этого, предлагая им максимально широкий спектр продукции, услуг и консультаций.